стеклянный. Недавние грозовые дожди, от которых шумно, с нескрываемым удовольствием освободилось небо, облагородили город, согнали с его крыш и асфальтированных пространств тяжелую летнюю пыль. Вглядываясь в распахнутое настежь утро, Потапов какое-то время позабыл, что он не один. Сидевшие возле парадного бабушки, скорее всего, не узнали в Потапове Потапова, неизменно отбывавшего из дома на фабрику в Черной Волге. Все их внимание переключилось нынче на розовые штаны простоволосой Насти, чья золотисто-пушистая прическа вспыхнула в затененном дворике, будто второе карликовое солнце. На мгновение Потапов забыл себя повседневного, поднадоевшего, себя администратора, депутата райсовета. Забыл, что ему нельзя, не положено быть другим, не казенным, не увешанным веригами обязанностей и ответственностей. Забыл себя всегдашнего, настоящего, а вспомнил себя подлинного, то есть освобожденного от условностей быта, растворенного как сахар в березовом соке в пространстве и времени бытия. Настя поспевала за ним, позабыв всего лишь о найденной в квартире Потапова улыбке, которая так и осталась на ее губах. Усердно перебирая ногами, иногда припускала за Потаповым во весь опор, как бездомная собачонка, ухватившаяся за случайную ласку. На ее плече висела спортивная сумка, где брякало что-то посудное. К вокзалу добирались пешим ходом. На изгибе одной из центральных асфальтированных улиц, которая в этом месте переходила в небольшую площадь с цветочной клумбой посередине, из проносившегося какого-то не в меру веселого грузовика просыпались на асфальт стеклянные иголочки, блестящие, шуршащие и великое множество. Поверхность асфальта в одно мгновение будто инеем окидала. Веселый грузовик, не останавливаясь, понесся в сторону городских окраин, скорее всего, на городскую свалку. И тут же по рассыпанным стеклянным палочкам проехал негромко и весь какой-то плавный икарус интуристского назначения. Из-под его широких скатов послышался отчетливый хруст ломающихся хрупких изделий. Потапов едва не произнес «созданий». Стеклянные эти палочки, столь явственные, в то же время безропотно ломались, что Потапов с Настей, не сговариваясь, поежились. На бульваре, ведущем к вокзальной площади, в тени густо-зеленых аккуратных молоденьких лип, еще не признающих завтрашней осени, расположилась как бы небольшая ярмарка, множество столиков, тележек, лотков, уставленных снедью, жареной рыбой, котлетами, плюшками, пампушками, соками, пепсиколой, лимонадом, усыпанные конфетами, печеньем. Тут же ящики с яблоками, сливами, сладким перцем. В ногах путались использованные картонные стаканчики. Тянуло душноватым, жирным дымом от двух жаровин с шашлыками и цыплятами. Народу возле угощений не густо. Трудовой день в разгаре. Питались тут в основном приезжие и проезжие, что проникали на бульвар с привокзальной площади, ориентируясь на запахи и на звон порожних бутылок. Потапов ухватил с прилавка пластиковый мешочек с изображением волка, мысленно поедающего зайца, набросал в пакет пирожков, насовал туда же бутербродов, конфет, уложил 4 бутылки пепси, расплатился. И тут Настя, наблюдавшая за Потаповым, глазам своим не веря, засекла молниеносные движения потаповской руки, нырнувшей куда-то за баррикаду из сигаретных пачек, выложенной на одном из столиков разбитной коробейницей с одутловатым, густо осыпанным пудрой лицом. В руке Потапова скользкой рыбиной посверкивала бутылка коньяка. Не таясь, держа посудину, зажатой между двух пальцев, Потапов направился в сторону вокзала, не только не расплатившись за 3 звездочки, но даже не оглянувшись на остолбеневшую буфетчицу. Вспоминая случившееся, Настя так и не смогла решить, что ее тогда потрясло больше — то, что Потапов совершил кражу, или то, что смолчала, не подняла бучу буфетчица. Нагнав Потапова у привокзальной площади, Настя мягко, но решительно отобрала у него бутылку, и бегом, словно эстафетную палочку, отнесла товар на прежнее место. Тетка принять ее наотрез отказалась. Замахала на девушку руками, как на привидение. С лица торговки, будто снег из свинцовой тучки, просыпалась пудра. На пирог...